Мотивы жизни и смерти в сокровенном человеке поразительным образом перекликаются, перебиваются друг другом. В один из самых критических, опасных моментов красноармейского десанта в Черном море с нулевыми шансами уцелеть. Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине, как люди молча и тайком собирались на гибель. Необходимость жить выступает против неизбежности умереть и побеждает. Побеждает фактически благодаря Пухову. Впечатление такое, что это присутствие сокровенного человека спасло моряков на Шане от потопления. Ибо убить Пухова значило бы пойти против идей жизни. В этом смысле сокровенный человек стал для Платонова временным преодолением трагического, катастрофического начала и видения жизни, при том, что события в повести описаны отнюдь не идиллия. Там изображены война, голод, разруха, неприкрытое человеческое горе, горе кругом, а ты разговариваешь. Там показано сорвавшаяся с места и разбредшаяся по всему миру страна. Каждый тронулся в чужое место погибать и спасаться, и смертей происходит даже больше, чем в других произведениях. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что умер он раньше своего выстрела. Умирают военные и гражданские, старые и малые, мужчины и женщины. И все же смерть, сколь бы богатый урожай не собрала она на русской земле, не подавляет жизни. В сокровенном человеке меняется угол зрения, и таинство смерти становится продолжением таинства жизни. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы. У Афонина три пули защемились сердцем, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно, с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающийся. «Ведь я умираю. Мои все умерли давно», — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца для дальнейшего сознания. Это метафизическое, философское измерение в сокровенном человеке не отменяло тревожности, полемичности, социальности, прямого несогласия с тем, что делалось и делается вокруг. Повесть, благодаря пуховскому здравомыслию, вызывающе сатирична. Но хорошо чувствуется, что вещь написана на внутреннем преодолении тамбовской, город-градовской духоты и абсурда. На выходе в русское степное пространство, которое успокаивает в страдании и увеличивает радость в душе не только героя, но и его создателя. В ней получает новое, живое развитие вечные платоновские мотивы, например, мотив странничества, который соединяется с сокровенной платоновской эротикой и вовсю начинает звучать ни на что не похожий голос его горла, гортани. Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть. Он шагал почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка. И поэтому оглядывался, целы ли они. Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее. И Пухов шумел своей кровью от такого счастья. Эта супружеская любовь цельной, непорченной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу. В этом фрагменте наверняка очень много личного, самому Платонову свойственного. Нет сомнения в том, что так написать можно было, лишь глубоко почувствовав плотскую связь между человеком и землей. Причем не просто как древний фольклорный архетип, а пропустив через собственную душу и тело, открыв заново, вспомнив, вернувшись и благодаря этому придав словам нечто новое, иногда противоположное значение. Так сладострастие в сокровенном человеке не только проявление похоти, сладострастие размножения, а освобождение от трусости, сладострастие мужества или от мещанства, сладострастие странничества. Повесть начинается с хрестоматийно известных строк о том, что Фома Пухов колбасу резал на гробе жены, ибо естество свое берет. Но уже после того, как прошло немало времени, после того, как Пухов поучаствовал в стычках с белоказаками, вступил в Красную армию, сплавал по Черному морю по маршруту Новороссийск, Керченский пролив, Новороссийск и отработал 4 месяца старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства. Автор снова возвращается к образу умершей от не сделанного вовремя капитального ремонта женщины, о которой ее муж не переставал думать, которая присутствовала в его жизни всегда, и он оставался ей физически верен, отбиваясь от тех, кто хотел его женить и водворить в брачную усадьбу. Это ее смерть и утрата дома, а не желание стать красным дворянином, сорвала его с места и погнала по белу свету, заставляя соотносить случившееся с общим ходом вещей и превращая его в своеобразного бродячего философа. Недаром страной философов называлась повесть в одном из своих первоначальных вариантов. Фома Пухов, этот, казалось бы, веселый и неунывающий человек, этот Василий Теркин гражданской войны, ерник, шут и балагур, чего стоят его фантастические рассказы о войне, как пародия на молодую советскую беллетристику. Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о Троцком, которого никогда не видел. Речистый мужчина и собою полный герой. Этот, по выражению критикессы Раисы, мессер, искатель, враль, забияка, стихийник и растерянная душа, он живет вслепую. На самом деле человек глубоко закрытый и зоркий, И автор не сразу, а постепенно, чередуя внешнее с внутренним, событийное с психологическим, раскрывает душу своего героя, чья роль в повествовании гораздо важнее, глубже, проникновение функции добросовестного очевидца и участника исторических событий. Благодаря его восприятию создается философский пейзаж, пронизанный печалью, любовью и той мерой человечности, какой не было, пожалуй, ни у одного из предшествующих Пухову платоновских персонажей. Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых, красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность. Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость. Когда умерла его жена преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности, Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял, куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили: «У тебя, дюже, масштаб велик, Пухов. Наше дело мельче, но серьезней». «Я вас не виню», — отвечал Пухов. «В шагу человека один аршин, больше не шагнешь. Но если шагать долго подряд, можно далеко зайти. Я так понимаю». «А, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте? Иначе бы шаг не получился». «Ну вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели», — разъяснили коммунисты. И Пухов думал, что они ничего, ребят, хотя напрасно Бога травят. Не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли. «А ты люби свой класс», — советовали коммунисты. «К этому привыкнуть еще надо», — рассуждал Пухов. «А народу в пустоте трудно будет. Он вам дров наворочит от своего неуместного сердца». Здесь очень много дорогих для Платонова мотивов, в том числе обнажающих расхождение автора с официальной идеологией революции. Более того, можно увидеть очень важную, сокровенную мысль об общности русской судьбы, неважно, белой или красной. Все легли в одну землю. Всех ждет одна участь быть переработанными почвой в удобрительную тучность. Все герою дороги, потому что умерли, и все подлежат научному воскрешению. Для человека, который не так давно призывал сжечь, уничтожить, истребить контрреволюцию, белую гадину, это даже не милосердие и не прощение чьей-либо исторической вины или признание иной правды, но глубинное понимание трагедии расколотого русского народа дорогого стоит. В этой точке Платонов вольно или невольно сближался и с Булгаковым, у которого в «Белой гвардии», в «Сонном видении» Алексея Турбина белые и красные вместе попадают в рай, и с Шолоховым, с его знаменитыми строками эпитафии из «Тихого дона», написанными на одной из бесчисленных русских могил брата убийственной войны: «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата. Фома Пухов — странник, инок, созерцатель и делатель, который то противопоставляет себя остальным, то сближается с ними, идет то к людям, а то от них. И в этом движении, в противоборстве сил отталкивания и притяжения, заключено содержание его судьбы, итогом которой становится победа единения, собирание нации и преодоление сиротства отдельного человека в разворошенном послереволюционном мире. Хорошо известна и часто цитируема формула платоновского героя второй половины 1930-х годов. «Без меня народ неполный». Но прежде чем к ней прийти, в сокровенном человеке автором утверждается обратная истина. Неполным чувствует себя без народа его герой. В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрине, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем. И за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно. Но чести своей уже не воротишь. Чувство причастности к общему делу, которое испытывает платоновский протагонист в момент максимального подъема, напряжения духовных и душевных сил в начале своих странствий, возвращается к нему в самом конце повествования и становится своеобразным итогом его исканий. Нечаянное возвращается к Пухову, а сам он возвращается от ненужной жены к детской матери, освобождается от своей очарованности странничества, освобождается от власти плоти, и в этой точке его жизнь исполняется в буквальном смысле этого слова, то есть становится полной. Вся история Пухова есть оставшаяся за рамками сюжета удаления от поры детства, когда ему чисто жилось, затем странствие по заросшей жизнью чужбине, когда герой весь запаршивил, оброс шерстью и забыл, откуда и куда он ехал и кто он такой, и, наконец, возвращение к детской чистоте. Через нее Пухов обретает себя, не зная, что с ним происходит. Умирает он или рождается, но обновляется естественным путем, безо всяких советских питомников, еще совсем недавно чаемых и обещанных читателю воронежско-тамбовским мелиоратором. Сокровенный человек стал платоновской художественной победой над утопическими, выморочными идеями молодости, от которых не смогла освободить его работа мелиоратора. Но освободила эта повесть. Однако вот странная вещь. Серьезная советская критика фактически прошла мимо Пухова. Повесть Платонова «Сокровенный человек», открывающая новый его сборник, принадлежит к тем важным сейчас произведениям, которые заняты разработкой вопроса о живом человеке в революции. Написал штатный рецензент журнала «Молодая гвардия» Сокольников. «Мне нравится Андрей Платонов. Он честен в письме, хотя еще не уклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове, эдакий русский Уллиншпигель. Занятно». Вот и все, что написал Горькому Воронский, гораздо больше полюбивший, например, «Зависть» Олеши. И Воронский не исключение. О Платонове, несмотря на яркий и мощный дебют, а в 1927-1929 годах его книги выходили одна за другой, и какие книги! поначалу довольно мало и скупо, небрежно писали. Епифановские шлюзы, неровная, местами сырая, недоработанная, написанная будто с поспешностью и все же интересная книга. Ссылаясь всякий раз на его рабочее происхождение и тем самым как бы оправдывая его существование в литературе. Очень малоизвестный, по выражению одного из рецензентов, писатель, он оставался в тени, вероятно, даже не подозревая того, сколь спасителен был этот покров и какие тучи соберутся над ним уже совсем скоро. Огорчало его это невнимание или нет, вопрос спорный. Судя по тому, как болезненно Платонов реагировал на критику, той спасительной защитной корки и того наплевательства, что присуще иным писателям, наплевать, говорил в таких случаях Алексей Толстой, у него не было. Но не было ее и в отношениях с самыми близкими людьми. Летом 1927 года Мария Александровна с сыном отправились в Крым. «Не забудь то, зачем ты поехала, отдохнуть. Я знаю, что там есть разврат, в большей степени, чем обычно предполагают. К тебе, наверное, пристают и так далее. Это на курортах было всегда. Я не верю, и это невозможно, что тебе удастся остаться совершенно чистой в такой клоаке. Я не представляю, чтобы любящий человек при всех возможностях мог вести себя так, как ты вела себя, когда я уехал один в Тамбов. Значит, не любила. Что-то есть в тебе, против чего я всегда протестовал. Ложь, замаскированная лучше правды. Тебе, особенно в последние годы, стали сильно интересовать мужчины и многое другое, к чему раньше ты такого явного интереса не высказывала, — писал он жене. Литературные дела Платонова шли по ту пору как никогда хорошо. Но радости от этого он не испытывал. И снова виной тому была жена, вернее, ее отсутствие рядом с ним. Ты только живешь во мне как причина моей тоски, как живое мучение и недостижимое утешение, — писал он Марии Александровне еще из Тамбова, и это чувство тотчас же вернулось, когда они снова, хотя и совсем ненадолго, на этот раз невынужденно расстались. «Завтра я получаю книжку. Вышлю тебе сразу. Через месяц два будет другая», и так далее. «В Совкино мне говорят, что на мои вещи нельзя писать рецензии, а надо писать целые исследования и так далее. До того, дескать, они хороши. Отчасти это преувеличено, но все же каждому должно быть лестно. А я бы много отдал, чтобы поспать с тобою ночку. Вот такое животное твой муж. И ничто сейчас меня не утешает. Вот доказательство. Книжку я мог получить еще в субботу, а я не пошел в молодую гвардию, а пошел после службы купаться. Не было никакого интереса разглядывать свою книжку без тебя». А в другом письме в Крым продолжение темы литературного успеха. «Оказалось, что это мне не нужно. Что-то круто и болезненно во мне изменилось, как ты уехала. Тоска совсем нестерпимая, действительно предсмертная. Все как-то потухло и затмилось. Страсть к смерти обуяла меня до радости. Я решил окончательно рассчитаться с жизнью. Я все обдумал. Тотик и ты? Но ведь ты в 5 минут при желании найдешь себе мужа, попечителя, друга и полюбишь его. Ты не пострадаешь ничуть от того, что я погибну. Выйдет наоборот. Счастью со мной не бывать. Я болен и неустойчив. А с другим счастье, возможно, всюду одно тление и разврат. Пол литература, душевное разложение, общество, вся история, мрак будущего, внутренняя тревога. Все-все, везде. Вся земля томится, трепещет и мучится. Самое тело мое есть орган страдания. Я не могу писать. Ну, кому это нужно, милая Маша? Что за утешение, дорогой, единственный мой друг? Нежный мой далекий неповторимый цветок, существо, в котором светилась вся моя надежда. Грусть моя, мое единственное вдохновение, ты была у начала моей жизни, мой конец совпадает с воспоминанием о тебе. Как хорошо! Еще бы и в последний раз хоть увидеть тебя. Никого нет совершенно у меня. Ненависть к себе у меня предельная. Я изорвал бы свое тело. И я изорву его. Сравни также в других письмах жене этой поры. Все равно без самоубийства не выйдешь никуда. Смерть, любовь и душа — явления совершенно тождественные. 3 июля 1927 года. Маша, если правда, что ты сможешь полюбить меня, когда я стану лучшим, то я благодарен и за то. Но ты говоришь, ты жалеешь, что я не нужен тебе буду, когда надорвусь. Тогда дряхлость будет верностью. Ты жалеешь, что тратишь молодость на перевоспитание такого хулигана. Я постараюсь, чтобы ускорить это дело и доставить тебе быстрое счастье, сколько оно зависит от меня. Но не надо жалеть меня. Хотя я люблю твою теплоту. Сопьюсь, окоченею и выброшусь с 4-го или 6-го, обязательно четного, иначе не умрешь этажа. Это будет несомненно. Надо ждать удачного часа и копить в себе горе. Как хороши слова «вечная память» и навсегда уставшее сердце. 14 июля 1927 года. Ответных писем Марии Александровны не сохранилось, но можно предположить, что взаимопонимания между супругами не было. И Платонова это не просто задевало, раздражало, огорчало, но мучило, терзало страхом навсегда потерять жену и заставляло смотреть на себя, как на неудачника, невзирая на литературные победы тех лет. «Милая моя, зачем ты не хочешь меня понять? Я не под настроением пишу тебе письма, и в них нет загадок. Мое отчаяние в жизни имеет прочные, а не временные причины. Есть в жизни живущие, есть обреченные. Я обреченный. Кто мог меня так обидеть? Маша, мне нужна ты, а не женщина вообще. И если тело, то тоже твое. Я, наверное, очень сжился с тобой в половом отношении. Но это все второстепенное по сравнению с тем, что я без тебя никак не могу писать. Теряю вдохновение, выражаясь вульгарно. Меня больно уязвило то место в первом письме, где ты говоришь о Пироговой. Неужели, если я правильно понимаю, ты заплакала, что твоя подруга — жена богатого начальника верфи? А ты, дескать, жена босика. Милая, начальник верфи — это должность, а не достоинство человека. Это всего-навсего служба. И я мог быть не меньшим. Неужели женой поэта быть так низко, что стоит завидовать жене бюрократа? Наверное, тут дело в другом. Твоя старая, неизвестная мне, любовь оказалась. И в самом конце письма, как попытка оправдаться: если бы ты знала меня настоящего, ты бы была довольна. Этой осенью выйдут у меня еще 3 книжки, а с епифанскими шлюзами — 4. Вопреки обещанию не вышло ни 3, ни тем более 4.